Глава 13. Грег не ожидал этого, что стало ошибкой. Он схватил Еву, потянул на себя, но она так ухватилась за Ивана, что тот проснулся. Грег понял, что опоздал. Но был и другой вариант. Он отступил на пару шагов, вскинул ружье. «Не дергаться. Ева, в сторону. Не отойдешь. Я убью его. А так оставлю в живых, обещаю. В сторону. Или я...» Ева поднялась, отступила влево. Иван с просонья не понимал, что происходит. Он медленно сел, осмотрелся. Не опуская ружья, Грег шагнул к Анне, подтолкнул ее к Ивану. «Свяжи ему руки. Вон веревка возле сейфа. Раньше тут кто-то уже занимался садомазо, а нам польза. Вяжи», — я сказал. Анна подчинилась, взяла веревку, подошла к Ивану. Тот пришел в себя, посмотрел Грегу в глаза. Грег ухмыльнулся. «Одно движение, и я пристрелю тебя. Потом Еву. Нафиг вы мне упали? Если же позволишь связать себе ручки-ножки, я оставлю ее в живых и позабочусь о ней. Что ты выберешь?» Иван ничего не сказал. Несколько секунд он смотрел Грегу в глаза, но тот взгляда не отвел. Иван посмотрел на Еву. Она заплакала. «Не надо, Ева», — прошептал Иван. «Он правильно говорит», — Грег толкнул Анну. «Вяжи ему руки», — я сказал. Иван завел руки за спину, Анна связала их. «Крепче. Хорошо завяжи». Анна перевязала на этот раз плотно. Грег зашел за Ивана, проверил веревку. «Теперь ноги. Вяжи». Анна занялась ногами Ивана. Ева стояла и косилась на Грега, готовая броситься на него. Грег покачал головой, улыбнулся. «Не надо. Пойми, от выстрела можно и не умереть. Не сразу, в смысле. Будешь мучиться. К тому же я могу попасть в Ивана». «Сволочь, заткнись. Еще слово в мою сторону. И будешь смотреть, как он умирает. А так он просто уснет. Он даже не превратится в шатуна. Просто уснет без проблем. Видишь, веревки — это гуманно». Ева хотела что-то сказать, но сдержалась. Грег наклонился, проверил связанные ноги Ивана. Ева, быстро вытащив зеркальце с ручкой, бросила его на диван. Звук падения она заглушила кашлем. Иван видел, как она бросила зеркальце. Грег выпрямился, посмотрел на Еву, но ничего не заметил. «Все, Иван», — сказал он. «Приятно было познакомиться. Всего тебе самого хорошего». Иван хотел что-то сказать, но все слова сейчас бессмысленны. Они только разозлили бы Грега, задержали бы его, тем самым забрав у самого Ивана драгоценные минуты. Он даже не посмотрел на Грега, уткнувшись взглядом в пол. И он не смотрел на Еву, когда она выходила следом за Анной. Он не хотел прощаться, он найдет ее. Он еще жив, и у него есть шансы выбраться отсюда. Грег, помедлив, вышел следом. Иван услышал, как снаружи повернулся ключ. Грег закрыл его. Послышался звон отброшенного в сторону ключа, приглушенный смех Грега. Он подстраховался. Иван мог перекатываться по полу, мог таким образом достичь кухни ресторана, найти там нож, какое-нибудь стекло, сделать хоть что-то. Но сейчас, с запертой дверью, он терял все шансы освободиться. Нужно потрудиться даже со свободными руками, чтобы выломать дверь. Связанному можно не пытаться. Ивану захотелось рыдать, как маленькому. Такое отчаяние, даже не страха, а чего-то похуже он не испытывал ни разу в жизни. Ощущения были тем сильнее, что смерть ждала не только его. То же самое угрожает Еве. Еве и ребенку. Удивительно, как все меняется, когда становится еще хуже. Как бы ни было плохо, всегда может стать еще хуже. Иван всегда знал и помнил об этом. Но знание само по себе ничего не меняло. Менял лишь практический опыт. Когда великий холод разрушил прежний мир, это выглядело чертой, после которой ничего нет. Все, самое худшее уже случилось. Потом люди приспособились. Жизнь потянулась дальше, и хотя смерть шла позади в считанных шагах, иногда кожей с затылка ощущалось ее противное дыхание. Казалось, что они живы, какой бы ни была эта жизнь. И умирать не хотелось. Теперь снова было что терять. Точь в точь, как в прежней жизни. Подумать только. Мир ухнул в бездну, но ничего не изменилось. Надежда, эта лживая сука, все что-то нашептывала. Человек ей верил. Жил дальше, бежал наперегонки со смертью. Этот противоестественный слалом, не прекращавшийся месяцами, в конечном итоге добился того, к чему стремилась надежда. Иван и Ева забыли, что время их уходит. Забыли, что в этом мире они не смогут выжить. Их уничтожат собаки, крысы или банда. Рано или поздно это случится. Слишком много препятствий, чтобы обходить их без единой осечки до самой старости. Они забыли обо всем, и теперь в их сознании собственная жизнь, хоть и полная опасностей, выглядела вполне естественной. Теперь у них мог родиться ребенок. Теперь и надежда была не особо нужна. Они просто жили. А когда повстречали Грега и Анну, ощущение обычной жизни только усилилось. И лишь теперь, потеряв Еву и своего будущего ребенка, пусть даже на время, Иван осознал, что их жизнь в последнее время была призрачной. Но они не обращали на это внимания. Зачем? Такой же неустроенной и хрупкой была прежняя жизнь. А ступени в бездну бесконечны. В сравнении с теперешней минутой, вчерашний день казался пронизанным счастьем, светлым будущим, долгими-долгими вечерами с любимой женщиной и ребенком, которого она еще родит. Иван понял, что плохо видит. На глазах выступили слезы. Они не прекращались, и он, разозлившись, потянулся к дивану. Прижался к нему лицом, потерся. Когда он приподнял голову, взгляд уперся в зеркальце. Зеркальце лежало в углу между спинкой и боковиной. Иван поразился, как он мог про него забыть. Он видел, как Ева бросила его, но не понял, зачем она это делает. В тот момент потрясение от происходящего было сильнее. Горечь от ухода Евы мешала соображать. Ева предугадала, что Грег закроет дверь, и у Ивана не останется шанса выбраться из помещения, чтобы уже в ресторане разбить бутылку, найти что-то острое, чем можно разрезать веревки. Даже сейчас зеркальце не казалось стопроцентным решением, но это был хоть какой-то шанс. Иван закрыл глаза, попытался ни о чем не думать, успокоиться. Получилось, хотя и не сразу. Мысль «А куда поведет его Грег?» пронзала мозг, не желая откладывать решение на потом. Когда Иван поборол страхи, призраками заполнявшими комнату, он испугался, что заснет. Он подтянулся, сел, приготовился и, оттолкнувшись, ногами забрался на диван. Он подполз к зеркальцу, обхватил зубами ручку, привстал, скатился на пол. Теперь нужно разбить зеркальце, получить осколки. Иван лежал на ковре, истлевшем, но ткань все равно смягчила бы удары. Иван перекатился ближе к двери, где ковра не было. Он не знал, чем покрыт пол, но материал был твердым. Иван положил зеркальце на пол, отполз, чтобы оно оказалось под ногами. Помедлив, он поднял ноги, резко опустил их. Треск. Иван приподнял голову, глянул. Зеркальце треснуло, но не разбилось. Иван набрал воздуха и нанес два удара один за другим. Посмотрел. Несколько мелких осколков, отлетевших в сторону, не годились, зато подходил один крупный. Иван перекатился к зеркальцу грудью, рассмотрел осколок, повернулся на спину, осторожно нащупал его пальцами. Пореза от такого осколка мелочь, но потери крови, пусть и незначительной, не хотелось. Это может сказаться, когда нахлынет слабость, а за ней подкрадется сон, когда Анна связывала его. Иван напряг руки, теперь он расслабился, появилась небольшая амплитуда движений. И все равно ему пришлось долго мучиться, прежде чем что-то получилось. Веревка была качественной, осколок недостаточно крупным. Пальцы быстро устали, пришлось сделать паузу, затем еще одну. И еще. Веревка не хотела поддаваться. Иван вспотел так, что пришлось закрыть глаза, чтобы пот не щипал их. Хотелось пить, с каждой минутой сильнее. И даже мысль, что он быстрее умрет от жажды, нежели освободиться, скорее показалась вполне реальной. Несколько раз выждав паузу, Иван пробовал разорвать путы, но тщетно. Приходилось снова подтачивать веревку осколком, и когда она разорвалась, он даже удивился. Освободив руки, он растер запястье. Невероятно. На пальцах не оказалось ни одного пореза. Даже не освободив ноги, Иван подался к ведру с водой, которую они использовали для умывания. Выпил ее в два подхода. Отдышавшись, он разрезал веревку на ногах. Размял суставы, поднялся. Дверь показалась еще одним серьезным препятствием. Иван убедился в этом, попытавшись выбить ее сначала плечом, затем ударом ноги. Возможно, через сотню таких ударов дверь бы не выдержала, но для Ивана такая нагрузка была не кстати, не считая потери времени. Он обследовал комнату и в сейфе нашел пустую железную коробку. Неясно, что там хранилось ранее, это было неважно. Зато материал был крепким, в руку коробка легла надежно. С 10-го удара Иван сломал замок. Дверь, капитулируя, распахнулась. Лишь на пороге Иван осознал, насколько спертым был воздух в помещении. Он забрал рюкзак, благо его оставили, хотя Грег достал оттуда все необходимое. Покинул комнату, прошел в кухню ресторана. Он нашел нож, закинул в рюкзак консервы, как-то Грег что-то оставил, Нашел пластиковую бутылку и наполнил ее водой. Она неприятно пахла, но выбора не было. Иван все еще хотел пить. Поколебавшись, он прихватил с собой маленькую бутылку виски. Хоть какой-то допинг, если станет невмоготу. Ему хотелось посидеть на дорожку. Он должен был успокоиться. Минута ничего не решала. Впереди его ждала дорога, где нельзя допускать ошибки. Но страх за Еву, страх потерять ее навсегда гнал его прочь. Словно кто-то стегал плетью. Повесив рюкзак за спину, приспособив нож сбоку на ремне джинсов, Иван допил воду и вышел из ресторана. Время приближалось к полудню. Горечь потери, угрожающей остаться невосполнимой навсегда, лишила его энергии. Она едва шла. Грег подталкивал ее, что-то приговаривая, по его мнению, шутливое и успокаивающее. Но Ева его не слушала. Когда здание, где остался связанный Иван, скрылось из виду, Ева подумала, не рвануть ли в сторону и затеряться среди домов. Она не решилась. Через сотню-другую шагов, пока она это обдумывала, пришло понимание, что Грег ее нагонит. Почему-то Ева была уверена, что он бросит Анну, но Ева не упустит. Было еще одно «но». Упустив Еву, Грег вернется в ресторан, можно не сомневаться. Для чего Еве бежать, как не для того, чтобы вернуться к мужу и освободить его? Для нее самой, оставшейся в одиночестве, Иван — единственный шанс. Грег вернется сразу же, и тогда опять, можно не сомневаться, убьет Ивана. Просто чтобы лишить его последнего шанса, если только она не выберет Грега. Конечно, Ева не будет этого делать и вернется к Ивану, к мертвому. Убежать в этой ситуации означало то же, что прибежать через час обратно к Грегу. С той разницей, что теперь она лишит себя и Ивана последнего призрачного шанса на воссоединение. Километр через полтора Ева испытала новый приступ страха, когда они подошли к широкому перекрестку, где кроме перпендикулярной улицы была и железная дорога. На перекрестке был выписан знак, указывающий на север. До этого Ева не успела задуматься, в какую сторону их с Анной поведет Грег, и лишь сейчас осознала, что после ресторана они пошли в том же направлении, которое планировали вчетвером. Это ее удивило. Не то чтобы Грег должен был запутать следы на всякий случай, если Иван вдруг освободится. Кажется, Грег в это не верил. Но логичнее предположить, что прежняя неприязнь к решениям Ивана вынудит его идти, если не обратно на юг, хотя бы повернуть на запад или восток. И вот этот знак. Ева сжалась. Если раньше Грег вел их по инерции, не особо вникая, куда и в какую сторону, лишь бы уйти подальше, теперь этот знак, выписанный куском красного кирпича, наверняка подтолкнет его что-то изменить, как Иван отыщет их след. Грег медлил. Он постоял, рассматривая дома и дорогу в бинокль, покосился на знак. Он заметил, как Ева быстро глянула на него. Ухмыльнулся. «Что, твой мачо был бы рад? Но, увы, этих детских каракуль он больше не увидит. Пошлите». Он подтолкнул его вперед в северном направлении, куда и указывала стрелка. Похоже, он почувствовал удивление Евы, а может, заметил взгляд Анны, тоже не ожидавшей такого решения. «Не нравится? Да мне плевать на эти стрелки, я иду сам по себе. И на эту хрень меньше всего смотрю». Что-то подсказало Еве, он лжет, во всяком случае не договаривает. Будь иначе, не было бы и той поспешности, с которой он открестился от направления и знаков. Судя по всему, Грег сам хотел выяснить, что это за стрелки и куда они ведут. Ранее он спорил с Иваном лишь потому, что хотел принимать решение, доминировать. Но, оказавшись без конкурента, ничего не изменил. Ева суматошно соображала, как предупредить Ивана. Если он выберется из ресторана и дойдет до этого перекрестка, не решит ли он, что Грег выбрал иное направление? Единственное, что пришло ей в голову, было опасным. Но выбора не было. Она прошла с десяток шагов, остановилась неуверенно, с виной во взгляде покосилась на Грега. Тот приподнял дуло ружья. «Топай вперед, и будешь счастлива. Мне надо по-маленькому». «Да неужели?» «Терпи, сделаем остановку, тогда и сходишь». «Я уже не могу терпеть, я еще в ресторане хотела». «Чего там не сходило, в царских-то условиях?» Ева не ответила, потупилась. «Главное сейчас не переиграть». «Я тоже хочу», — сказала Анна. Грег скривился. «Чертовы бабы, обоссались, понимаешь. Давайте по-быстрому». «Только не смотри», — попросила Ева. «Только не смотри», — передразнил ее Грег. «Выкинешь фокус, так фокусницы и помрешь. Я не шучу. Я писать хочу». Грег чертыхнулся, прошел чуть вперед, оглянулся. «Что встали, давайте». Ева и Анна отошли с дороги к дереву, безжизненному с обломанной верхушкой. Ева, поколебавшись, заглянула Анне в глаза и сразу поняла. Она может ей доверять. На всякий случай обе спустили штаны, и Ева, сняв рюкзак, покопалась в нем, извлекая мелкие предметы. Платок, бусы, крестик на цепочке. Поколебавшись, она бросила платок рядом с дорогой. Вокруг было немало разного мусора. Оставалось надеяться, что Грег платок не заметит. «Лучше отдай мне», — прошептала Анна. «За мной он не так смотрит. Я буду отходить по-маленькому, вдвоем так не получится. Давай быстрее». Анна вырвала вещи у Евы, рассортировала их по карманам. «Сколько можно?» — закричал Грег. Они быстро встали, натянули штаны и поспешили к нему. Через полкилометра был еще один перекресток, и Ева снова попросилась по-маленькому. «Слушай, ты», — Грег скривился, — «твои дурацкие выходки меня огорчают. На что ты надеешься?» «Хочу по-маленькому». «Хочешь задержать нас, чтобы он тебя догнал?» «Он не выйдет оттуда. Он там сдохнет. Можешь это понять?» «Я беременная. Беременным надо часто ходить в туалет. Не слышал такое?» Грег запнулся. Растерянный, он еще злился, но возразить Еве уже не мог. «Да, беременные всегда так», — сказала Анна. «Она и раньше чаще отходила в сторону. Просто ты не обращал внимания». Грег отвернулся. «Далеко не отходи. 10 шагов максимум. Не вздумай дать дёру». На этот раз он обернулся без предупреждения, когда она еще натягивала джинсы. Он рассматривал Еву, пока она выходила на дорогу. За его спиной Анна, отступив на пару шагов, положила у тротуара бусы. Несколько секунд Ева с трудом сохраняла спокойствие. Она даже хотела изобразить обморок, чтобы удержать внимание на себе, но Грег бусы не заметил. Грег посмотрел вперед, и женщины переглянулись. Ева поблагодарила Анну взглядом. Та быстро улыбнулась одними губами. Ева могла быть спокойна. Анна на ее стороне. И это при том, что сейчас без Ивана Ева превратилась в ее конкурентку. В критической ситуации Грег мог выбрать Еву, оставив Анну. Несмотря на кажущуюся спешку, они продвигались не очень быстро. Несколько раз Грег осматривал здание, где раньше располагались крупные продовольственные магазины. Теперь ему нужно было не только осторожно заходить внутрь, но и следить за Евой и Анной. И эти осмотры проходили медленно. В третий раз, уже близко от окраины города, Грег связал руки и ноги Еве, приказал ей сесть напротив здания. Анну он взял с собой. Ничего сносного не обнаружив, он вернулся к ней, к Еве, развязал ее, и они двинулись дальше. На окраине города они оказались после полудня. Грег остановился, рассматривая в бинокль ближайший перекресток. Там, где улица, по которой они шли, переплеталась с Калужской объездной дорогой. Анна переглянулась с Евой. Они поняли друг друга, и Анна заговорила. «Давай останемся где-нибудь здесь, скоро вечер». «Вечер еще не скоро, полдня впереди». «Грег, пожалуйста, пока рядом есть дома. Переночуем, а завтра с утра пойдем. Куда нам спешить? Отдохнем». «Заткнись, если не хочешь остаться здесь одна». Анна замолчала, избегая смотреть на Еву. Спорить с Грегом было опасно. Их план остаться в Калуге не удался. Они двинулись в северном направлении, и когда вышли на Калужскую объездную дорогу, Анна замедлила шаг, пропуская Грега вперед. Бросила назад точилку зеленого слоника. Чтобы заглушить звук падения, она вскрикнула, сделав вид, что споткнулась. Упала на руки, выругалась. «Пьяная, что ли?» — беззлобно спросил Грег. «Вставай, не на пляже». Анна встала, стараясь, чтобы Грег смотрел на нее, не назад. Ева оглянулась, бросив взгляд на точилку. Слоник означал, что у Анны не осталось мелких вещей Евы, которые она могла оставлять на дороге для Ивана. Теперь они могли выбрать что-то еще лишь на привале, покопавшись в рюкзаках незаметно для Грега. Перекресток скрылся из вида. Знаков больше не было. Минут 15 Иван стоял на ступенях перед входом в ресторан и мучительно решал, в какую сторону двигаться. Он потерял время, слишком много времени, пока боролся с веревками и дверью офиса. Фора у Грега оказалась приличной, и она увеличится, стоит Ивану пойти не в том направлении. Перекресток подразумевал шансы угадать 1 к 4. 25 долбанных жалких процентов. Ему хотелось орать. Иван сдержался. Он привлечет шатуна, усилит собственную жажду, потеряет энергию, но самое главное, он потеряет еще немного времени. И он решился, пошел в северном направлении. Он подумал, что продвинется на пару кварталов, и если интуиция ничего не подскажет, вернется. Почему-то он верил, что Грег, если допустить, что он все же опасался освобождения Ивана и потенциального преследования, выберет именно это направление как самое маловероятное. И все-таки с каждой сотней шагов уверенность Ивана слабела. Он едва сдерживался, чтобы не повернуть назад. Паника росла. Он лишь сейчас осознал, догнать Грега он может, выбрав направление на удачу. Стоит ему ошибиться раз-другой, вернуться к ресторану и снова выбрать неправильное направление, он уже никогда не отыщет Грега. Расстояние между ними увеличится. Сократить его за день-два не получится. Если только не идти ночью, но что можно увидеть в темноте? Можно пройти мимо дома, где Грег с женщинами остановится, пройти, остаться незамеченным и не заметить их самому. А день-два — это много. Сутки он продержится, а дальше? К концу второго дня он будет кандидатом в шатуны. Даже в прежней жизни два дня много. Сейчас потребность во сне куда сильнее. Пожалуй, сутки без сна в ясном сознании — максимум, на что он может рассчитывать. С каждым шагом он либо сокращал расстояние между собой и Евой, либо увеличивал. Идти до конца в одном направлении, идти, пока он найдет Еву или не упадет в забытии, чтобы умереть. Иван остановился. Нет, Грег вряд ли пошел на север. Он так злорадствовал насчет этих знаков, он не хотел им следовать. Зачем Иван пошел этой дорогой? Какой черт его дернул? Иван оглянулся. Когда он вернется, ему предстоит выбор один к трем. Правда, было ощущение, что назад в южном направлении Грег не пошел. Там остались собаки. Нет, только не туда. Один к двум. 50-50. Восток или запад. Иван повернулся, приготовился пробежаться. Все-таки оглянулся через плечо в последний раз. Заметил впереди перекресток. Поколебавшись, он быстро направился к нему. Знак он увидел сразу. Словно чувствовал, что в этом месте кто-то, оставляющий стрелки, нарисует еще одну. Слишком подходящее место. Видеть знак и понимать, что придется идти в другую сторону, не просто идти, быть может, никогда уже не увидеть этих знаков, оказалось тяжело. Иван с тоской посмотрел вперед, рассматривая улицу, повернулся, побрел назад. Резко остановился, медленно повернул голову, снова посмотрел назад. Что-то его задержало. Он сам не мог понять, что. Помедлив, он прошел вперед, миновал знак. Теперь он рассматривал все, будто ощупывал дрожащими руками. Дома, тротуар, улицу, деревья, мусор. Точно, именно среди валяющихся на земле предметов что-то привлекло его внимание. Он прошел еще немного. Остановился. Замер. Желтый платок у бордюра. Раньше принадлежал Еве. Это был ее платок. Иван бросился к нему, упал на колени, схватил кусочек материи. Такой дорогой этот знак от любимой Ариадны нового времени. Дающий шанс ему выйти оттуда, где его стережет смерть. Он прижал платок к лицу, вдохнул запах. Из глаз выступили слезы. Но теперь он не пытался их остановить или вытереть. Слезы счастья в этом не нуждались. Подумать только, считанные мгновения, и он повернул бы назад. И это был бы конец всему. Что вынудило его задержаться, оглянуться через плечо. Удача, везение, сила собственного желания, страх за Еву или... Это была судьба. Или так решил Создатель. Улыбаясь, смаргивая слезы, Иван поднялся. С нежностью он сложил платок, спрятал в нагрудный карман. Он понимал, что впереди есть еще перекрестки. И не факт, что Грег по-прежнему выберет северное направление. Но спешки это не отменяло. Впрочем, теперь ему надо идти так, чтобы тщательно осматривать обе стороны улицы. И при этом не забывать, что Грег не должен заметить его раньше, чем Иван заметит Грега. У него ружье. И найти подонка лишь для того, чтобы оказаться на мушке. Иван не должен этого допустить. Вскоре он нашел бусы. Затем настал черед крестика на цепочке. Иван поцеловал его, спрятал, поспешил вперед и вскоре вышел из города. И заметил зеленого слоника. Теперь вне города, на трассе, шансы настичь Грега увеличивались. Иван улыбнулся, поспешил вперед, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег.